История порта Игарка, расположенного на краю земли, в зоне вечной мерзлоты, неподалеку от Северного Ледовитого океана, к тому времени еще только начиналась. Начало это странным образом оказалось связанным с пароходом Тобол. Однажды пароход вел вверх по Енисею караван лодок, груженных рыбой. К югу от устья Курейки Енисей на протяжении многих километров течет практически ровно с юга на север, и накладывающийся на течение северный ветер временами поднимает особенно высокую коварную волну. Для каравана баркасов возникла опасность быть потопленным. Капитан Очередько в попытке найти спасительный выход попытался укрыться за ближайшим мысом. Зайдя за мыс, что напротив Игарского зимовья, капитан увидел широкую протоку со спокойной водой. Прежде енисейские речники не заходили сюда, не было в том надобности. Тобол был гидрографическим судном, обычно промеряющим судовой ход и переставляющим бакины и створы. После промера глубин, 10-метровый лот практически нигде не коснулся дна, замера скорости течения и исследования ветроволнового режима в Игарской протоке, капитан убедился, что открытое место весьма удачное, надежно защищено от шквалистого ветра. По возвращении в порт приписки им было дано предложение в Енисейское речное пароходство о строительстве морского порта в открытом им районе. Место и в самом деле оказалось идеальным для сооружения большого порта, переваливающего лесные грузы с Ангары и Нижней Тунгуски на суда морского типа, которые по Енисею легко могли подняться до удобного причала. Вскоре, в 1927 году, на правом берегу Енисея начались предварительные работы. Здесь строили первые дома, склады и пристань. Старое Игарское зимовье, стоявшее на противоположном левом берегу Енисея, оказалось заброшенным. Кстати, само происхождение названия порта идет от имени Егорка. Так звали рыбака Егора Ширяева, чье имя местные жители переначали на свой лад. Порт Игарка начал стремительно развиваться в 1929 году. На его строительство отправляли десятки тысяч спецпереселенцев. Их руками были построены рыбопромышленный комбинат и судоремонтная верфь, лесоперевалочный комбинат, в составе которого работали 4 деревообрабатывающих цеха. Ехали сюда и вербованные в надежде заработать хорошие деньги, а, возможно, и обосноваться на новом месте. 1931 год. Рождение города Игарка. Он расположился на берегах Игарской протоки Енисея в 163 километрах к северу от Северного полярного круга, примерно в 1800 километрах от Красноярска. Поначалу морские суда загружались в Игарской протоке с плотов, а после ввода в строй лесоперевалочного комбината с его береговых складов. Дома здесь строились в основном деревянные, но в то же время на высоком холме возвели грандиозный каменный дом культуры. В 1937 году в городе открылся Государственный заполярный театр имени Веры Николаевны Пашенной, знаменитой актрисы театра и кино. Здесь также своя история. Летом 1936 года в Игарке выступали столичные артисты, в основном из Большого и Малого театров. Творческий коллектив возглавляла как раз Вера Николаевна. 25 июля на площади перед зданием горсовета вся Игарка собралась на заключительный концерт известных мастеров сцены. В тот день решение местных властей, одна из главных улиц города, стал именоваться улица Большого театра, а потом и городскому театру, в создание которого Пашенной вложила немало сил, было присвоено имя народной артистки СССР. По-настоящему всколыхнула Игарку принятая в 1949 году высшим руководством страны решение соорудить здесь торговый порт и военную базу для обслуживания Севморпути. Мурманск и Архангельск находились слишком близко к западной границе страны, и в случае возможной агрессии могли быть парализованы противником. Грандиозные масштабы приобрело сооружение полярной магистрали Салехард-Игарка, известной как «Мертвая дорога». Ее возведением занимались управления номер 501 и 503 Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. В Игарке размещалось управление стройки номер 503, работавшей на восточной половине магистрали от Енисея до реки Пур. Размещение инженерного и управленческого штата дало толчок к росту города. Для прибывающих заключенных соорудили три лагеря, их остатки сейчас можно увидеть недалеко от Игарки. Впоследствии управление строительством перевели в Ермаково, где железная дорога должна была пересекать Енисей. К весне 1953 года строителям удалось уложить рельсы от Игарки до берега Енисея напротив Ермакова, а также от Ермакова до Янова стана. Но после смерти Сталина громадное строительство, на котором работы были завершены на две трети, сначала законсервировали, а потом вовсе свернули. С этого момента начался медленный упадок города. В конце 1970-х годов была построена железная дорога от Ачинска на север практически до Енисейска. Там возникли новый порт и город Лесосибирск. Перевал колесных грузов постепенно смещалось туда. В 1970-е и 80-е годы в Игарке на лесоперевалочном комбинате перерабатывали и отгружали экспортного пиломатериала до 1 миллиона кубометров в год. Продукцию комбината каждую навигацию вывозили десятки морских судов. Лесоматериал доставлялся сплавом по Енисею. В 1990-е годы экономика Игарки рухнула. Лесоперевалочный комбинат был закрыт, а порт стал влачить жалкое существование. В последние годы в Игарку заходило всего по несколько морских судов в год. Жители старой части города, застроенной деревянными домами необычной архитектуры, сталинской барокко в дереве, постепенно отселили в новый микрорайон, а сами дома постепенно разобрали на дрова. Сейчас здесь проживает менее 7000 человек. В 130 километрах на северо-запад от Игарки находится активно разрабатываемое Ванкорское нефтегазовое месторождение. В августе 2009 года месторождение дало промышленную нефть. В 80 километрах на северо-восток от Игарки расположено Усть-Хантайская гидроэлектростанция, а в 90 километрах на юго-восток Курейская ГЭС. Но вернемся к началу 1930-х годов. Суда, где в ссылке хватили лихо старшие Астафьевы, навстречу новым возможностям, которые сулили большие дела, строительство морского порта в Игарке, и устремился Петр Павлович. С собой он потащил семью. Таисию с новорожденным Николаем и Виктором. Первый раз в северную сторону я плыл на пароходе Ян Родзутак. В годы великих строек на этом же судне, как свидетельствуют бывшие многочисленные советские невольники, и, в частности, старейший наш писатель Олег Волков, человеческий материал, в том числе и политзаключенных, возили уж насыпью в железных трюмах, пропахших соленой рыбой, и случалось трусливый конвой до самой далекой Дудинки, расположенной на высоком, воистину, диком бреге, не упускал подконвойных на воздух. В ту пору Ян Родзутак отапливался дровами, и был он весьма прожорлив. Сутки и шел, полторы забивался дровами, так что времени полюбоваться природой и ознакомиться с жизнью северной стороны было вдосталь. Увы, тогда, в середине 30-х годов, северные приенисейские земли выглядели более обжито и возбужденно, нежели нынче. Так писал в одном из своих позднейших очерков Виктор Астафьев о своем первом хождении в Игарку. Вспоминая ту пору жизни, Виктор Петрович бывал резок. С горечью говорил о страшной жизни, на которой обрек семью его легкомысленный отец. К тому же отношения с новой семьей у него никак не складывались. Мальчика должного внимания ему не уделяло, отца он тоже мало интересовал. С родней более старшей, осевшими в этих местах дедом, бабушкой из Сисима и дядьями, которые в ту пору были чуть старше самого Виктора, он тоже не нашел контакта. Впрочем, спецпереселенцы были людьми с ограниченными правами. Возможно, они и не могли, если даже захотели, хоть как-то поучаствовать в судьбе мальчика. Виктор Петрович оставил описание двухэтажного барака, предназначенного для спецпереселенцев, в котором ютилась их семья. У входа в наше перенаселенное жилище всегда лежали две маты, сплетенные из березняка, два галика, два крепких скребка. Сортир, конечно, общественный, по 12 очков в ряд для каждого пола. Были очереди. Тихо и мирно стояли, переговаривались. Сам сортир был всегда помыт, никакой вони. Коридор на этажах выскоблены. За порядком следили, хотели остаться людьми. О той поре своей жизни Астафьев рассказывал чаще с болью и горечью, особенно когда речь шла о его собственной судьбе, отношениях с родней. Он вошел в тот подростковый возраст, когда все воспринималось особенно остро и напряженно. По сути дела, брошенный семьей мальчик фактически оказался на улице, долго беспризорничал, потом попал в детдом. И вот этот свой детский дом он вспоминал с большой теплотой. Именно в нем он встретил людей, которые довольно сильно повлияли на его отношение к жизни, к самому себе, своему будущему. В беседах со мной Виктор Петрович нередко заводил о них разговор. «Главное богатство моей жизни — люди, и на учителей мне повезло. Встречались люди огромной культуры, например, Игнатий Рождественский, о котором я тебе не раз упоминал. Другой наставник, бывший белогвардеец, штабс-капитан Соколов. В Колчаковском войске сопровождал золотой эшелон, а в советское время служил кладовщиком, воспитателем, позже стал руководить детским домом, умер директором школы на острове Полярный, это недалеко от Игарки. Интерес ученика к своим учителям был взаимным. Рождественский и Соколов смогли рассмотреть в деревенском впечатлительном мальчишке ту искорку, которую дано увидеть не всем окружающим, которая рано или поздно пробуждает в человеке качество неординарного свойства. И, будучи педагогами от Бога, они старались сделать так, чтобы не дать ей со временем угаснуть. С Игнатием Дмитриевичем Рождественским Астафьев продолжал знакомство на протяжении всей своей жизни, не только рассказывал, но и много писал о нем. В 30-х годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами. И с первых же уроков усмирил буйный класс 5-й Б, в который заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теребить ЗАГСы девчонок нехорошо. Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали об этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, откуда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердце не трогало. А этот учитель говорил все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы, поговорки, да одно другой складнее, а, дойдя до слова «яр», усидеть на месте не мог. Метался по классу, горячо жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал руку к сердцу, усмиряя его и себя, и выходило, что слово «яр» есть самое главнейшее и красивейшее слово на свете. И в русском языке ведь и название городов Ярославль, Красноярск не могло обойтись без Яра, и берег обрывистый зовется Яр. Да и само солнце в древности звалось Ярило, Яровое поле, ржаное поле, яровица и ярица, которые весной сеют. Ярый, яростный человек, вспыльчивый, смелый, несдержанный, а ярко, с которой шерсть стригут. Словом, доконал нас учитель, довел такого сознания, что поняли мы, без слова яр не то что не дыхнуть, не охнуть, но вообще дальше жить невозможно. Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом возвращался к слову яр, и думаю я, что ни в одну мою вертоголовую башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его навсегда, как самого учителя, и его уроки, проходившие на вдохновенной, тоже яростной волне. Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшись, кровь из учителей почти до капли выпившие, второгодники и третьегодники, подтянулись и принялись учиться, подходящие по другим предметам. Я сидел в пятом классе третий год по причине арифметики, поскольку уж год или больше сочинял стишки. Четыре строчки из моих творений уже были упомянуты в газетном обзоре творчества школьников. Считал, что поэту-то надсадная математика совсем не надобна, что поэт волен, как птица, и всегда должен быть в полете, а в полете и вовсе скучные науки, как та же математика, химия или физика с геометрией, лишний груз. Зато уж по-русскому и по литературе я из кожи лез, чтобы только быть замеченным. И однажды и отмеченным был нашим любимым учителем, которого мы не без основания называли малахольным, вкладывая в это слово чувство нежности, на каковую, оказалось, мы были еще способны. Очарование словом не сразу, не вдруг определил я чувства, овладевшие нами, учениками школы, где большая часть из нас были и семей ссыльных, привезенных сюда умирать, а не все вымерли. Половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну. А нарожавшиеся, вопреки всем предпринимаемым мерам, живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку. Как-то в разговоре с Виктором Петровичем я решил все же более четко уяснить для себя педагогические секреты Игнатия Рождественского и попросил его поподробнее рассказать, в чем же все-таки заключались главные воспитательные приемы учителя. Он помолчал, словно подбирал в уме самые точные слова, чтобы я смог его понять. В требовательности и человеческом внимании. Внешне он был даже груб. Ну, во-первых, время таким было. Во-вторых, и мы тоже были не смолянками. Но суть в другом. Та грубость не касалась его существа. Просто в такой форме подачи он старался докричаться до нас, как бы разбудить к сомыслию. Помню, для знакомства Игнатий Дмитриевич заставил нас по очереди вслух читать Дубровского. Почти все бубнили невнятно, спотыкались. По ходу чтения почти для каждого ученика приговор безапелляционно звучал. «Болван, дубина, кто тебе отличные оценки ставил тебе во втором классе учиться?» И так каждому, каждому. А в итоге, говорит, только один парень из вас читает ничего прилично. А парень — это я. Первый раз меня кто-то похвалил. Дальше уж я на уроках из кожи лез. Впрочем, другие ребята тоже. Я же на уроках стал у него завзятым чтецом. Между тем, к тому времени, как мы встретились, я сидел третий год в пятом классе. Из-за арифметики и других точных наук. Зато история, литература, русский язык, география у меня шли прилично. Но естественные предметы не давались, даже посредственных оценок по ним не имел. Он как-то сказал мне, вроде у тебя есть некоторые данные, способности, он же ловеласничаешь, совсем уж скоро взрослым станешь, подумай и задумайся над своим будущим. Ведь если тебя недоучка из детдома шуганут, чего делать-то будешь, как выкрутишься? Я его услышал и вроде как испугался за себя. Он это увидел, оценил. По его поручительству меня из 5 в 6 класс пересадили. Стал налегать, стараться. Учителя это заметили, и, видимо, желание выпутаться, начали помогать, тянуть, ну и вытянули. И в геометрии, и в физике меня на 3-ки. 6 класс и закончил. Вот и получается, что по-настоящему я учился только в 1 и 6 классе. И там, как полагается, по году. И там встретил заинтересованность во мне учителя. В остальных классах сиживал по 2 года, потому я освоил за 10 лет всего лишь 6 классов. Но секрет-то, секрет рождественского, в чем? Повторяю тебе. Он был придирчивым, легко взрывался до ругани, но воспринимал нас людьми себе равными. Мы все это понимали и ценили. Он ругался от неравнодушия. Он как бы был в нас, в судьбах наших заинтересован. Ну как бабушка? Ругается. Она ведь не со зла. И наказывает даже, но из чувства справедливости, желая внуку ума разума. Он стал тоже родным нам человеком. И Соколов также к нам был настроен. Конечно, имели значение обстоятельства с севера. Длинная зима, податься некуда. Город, заваленный снегом. Жили от парохода до парохода, то есть от июня 1 года до июня 2-го. Самолеты летали только почтовые, связи с большой землей нет. А специфика северных школ в 30-е — крепкие учителя из числа ссыльных или скрывающихся недобитых интеллигентов. Выживали вместе. Ребятишки и взрослые в школе весь день увлечены каким-нибудь творчеством. Шутка ли? Даже фотоделы желающие осваивали. За свои росказни и исключительные артистические способности я был призван в драм-кружок. Впервые тогда я переступил порог Дворца пионеров. Правда, учитель слово с меня взял, что на учебе мои театральные увлечения не отразятся. Впервые рояль увидел там, в Дворце пионеров. Меня потрясла сама его внешняя фактура. Я погладил его, а когда на нем заиграли, чуть не умер от разрыва сердца. Как много густого, сочного звука. — Вы на сцену выходили? — Да ты мне не веришь, что ли? Все это правда, все было на самом деле. В недоросли я играл Скотинина. Для чистоты образа мне подушку привязывали на пузо. Играл с успехом, потом приятели до конца учебы звали меня Скотиной, а я, довольный, на театральные своими откликался. Потом вдруг театр охладел, захотел учиться на балалайке. 2 пьески разучил, опять погас, перекинулся на гармошку. 2 плясовые освоил, забросил. Так вот меня пошатывало. Но, правда, чтению никогда не изменял. То есть вы фонвизинский текст разучивали наизусть и его произносили со сцены? Ну, все это, естественно, по-мальчишески. Текст знал, но не буквально. Я привирал, присочинял ребятам потеху. Им особенно веселыми казались мои импровизации. Жалко, что реплик своих сочиненных под фонвизина не помню. Сейчас бы тебе воспроизвел. Выходит, у вас были актерские данные? Скажу тебе, не хвалясь, ребята неистовствовали. Впрочем, нам-то лишь баловать, не учиться. Да и радости не так много было в той жизни. Находились в весьма суровых условиях. Улицы завалены снегом, деваться некуда. Это принуждало к активности, к поиску занятий, развлечениям внутри своего школьного интернатовского коллектива. Однажды затеяли рукописный журнал. Кто сшивает и клеит, кто сочинять может, пишет, редактирует. С рисунками журнал делали. Вступили в переписку с самим Романом Ролланом, с Горьким. В том журнальчике состоялась моя первая публикация. А как это происходило? Игнатий Дмитриевич предложил нам сочинение о коротких летних деньках. Я рассказал на уроке, как в лесу бродил. Годится, спрашиваю. Стоит попробовать, согласился учитель. Да, заблудился я тогда капитально. Но папа мой с мачехой даже в сельсовет не заявили о пропаже сына. Четверо с половиной суток таскался я по полярной тайге. Тяжело пришлось. Если кто прочитает сейчас об этом в Осюткином озере или в Царь-Рыбе, то подумает, автор все выдумывает, отнюдь. То, что мне писатель поведал, он более обстоятельно описал в своем очерке, подводя итоги. В тот день, когда писалось сочинение, Игнатий Дмитриевич сам был в творческом воодушевлении. Дав ученикам задание, он тоже уселся за свой стол и уткнулся в рукопись. Некоторое время ребята с любопытством наблюдали, как он мгновенно углубился в свою работу, что-то поправлял и вписывал, то вдруг черкал и даже вскакивал и ритмично вышагивал по комнате. «Сочиняет, тоже сочиняет», — прошелестело по классу. И ребята, воодушевленные столь поразительным, наглядным примером, рьяно бросились догонять своего учителя.